2. Я медленно выдохнула, вспоминая, что поставлено на карту, и опустилась на подставленные ладони. Медленно развернулась к нему спиной, чувствуя такое унижение, какое не ощущала никогда в жизни до этого момента. «Задери юбку». Последовал новый приказ. Одной рукой я подхватила подол узкой юбки и потащила его вверх. Получалось с трудом. Выше. Еще выше. За спиной послышался звук выдвигаемого ящика. Шелест. Юбка почти открыла мой зад, пальцы дрожали, держаться, упираясь одной рукой, было неудобно. «Трусы сними». Вместе с колготками, холодный голос. И какой-то хлюпающий звук. Горло сдавило спазмом. «Можно? Я прямо тут сдохну от удушья». Пусть даже в таком виде, с задранной юбкой, вываливающейся грудью и на четвереньках. Мертвый мне будет все равно. Стук крови в ушах звучал все громче, перед глазами плыло. Заставить свою руку двигаться казалось почти невыполнимой задачей. Он стоит там, позади, и видит. Видит меня такую. А теперь хочет увидеть еще больше. Я. Не могу. Не могу. Я до боли прикусила губу, чтобы не разрыдаться, и вдруг ощутила, как мою руку резко отстраняют ледяные мужские пальцы. Они не стали медлить, а дернули клочок ткани вниз по бедрам одним движением, заставляя меня потерять равновесие и упасть на подломленных руках, чуть не уткнувшись лицом в паркетный пол кабинета. Я отшатнулась, вывернулась из рук Муратова, дернулась. И прямо перед лицом увидела покачивающийся темный член с разбухшей фиолетовой головкой. С перепугу мне показалось, что он невероятно огромный, просто чудовищно, нечеловечески. Какой уж там минет, он бы просто не поместился. Зажмурившись от ужаса, я взвелась с места, снова чуть не упав из-за высоких каблуков, одним движением натянула трусы и одернула юбку, сбросила мешающие туфли и рванулась к двери кабинета. Вылетела из него пробкой, как была. Растрепанная, с разъявленным ртом, в слезах. В расстегнутой блузке и босиком пронеслась мимо очереди безупречно выглядящих претенденток на стажерское место и слетела по холодящим ступни бетонным ступеням пожарной лестницы прямо на улицу под моросящий осенний дождь. Напрочь забыв и о документах, и о плаще, оставшемся в приемной. Вообще обо всем. Стояла босыми ногами в луже и истерически рыдала прямо у помпезного гранитного входа в темно-серых тонах с золотыми сияющими буквами на фасаде. «Корпорация Билингва, мы говорим на вашем языке». Я все провалила. Все. Вообще все. И вдобавок оказалась босой и раздетой в центре города и без копейки денег. Однако раньше, чем я успела осознать свое положение, к бордюру притерся огромный черный джип, дверца распахнулась, и меня стремительно втянули внутрь. Взвизгнув тормозами, джип рванул по проспекту, не заботясь о комфорте тех, кто был внутри. Меня шатнуло, я почти свалилась на кого-то, кого не видела в темноте, но хорошо чувствовала его наглые лапища, захватавшие меня во всех местах, за грудь, промежность и, под конец, пожамкавшие ягодицы. Ну, спрашивать, как все прошло, не буду. Издевательски протянул знакомый мне голос с переднего сиденья. Я подняла изуродованное истерической гримасой лицо и встретилась взглядом с лысым. От Муратова девки так быстро не уходят. И на своих ногах. Облажалась Юленька. Я сжалась в комочек, давя в себе истерические рыдания. Страх перед этими людьми, теперь, вдали от Эльдара Муратова, оказался куда сильнее любого унижения, которое я могла испытать в том кабинете. Что мне стоило чуть-чуть потерпеть? Он уже сам все начал делать. «Отдай ее мне», — ухмыльнулась темнота рядом со мной. От темноты пахло табачным дымом и чесноком, а еще оттуда вылезла лапа, которая снова пожамкала мою задницу. От меня тоже не уйдет. Уползет. Может, и отдам. Сучка запорола нам такой роскошный выход на этих мудаков. Где я теперь новую найду? Я хотела. Тихо сказала я, стараясь не расплакаться. Этих слезы не проймут. Они никого в этом жестоком мире не проймут. Правда хотела? Не смогла. Хотела, но не смогла. Задумчиво почесал лысый подбородок о свое плечо. Что делать будем? Не знаю. Я щемилась ближе к двери, но пахнущая чесноком темнота надвигалась и притиралась к моему бедру все настойчивее. «Есть у меня одна мыслишка, как устроить наоборот», — протянул лысый. «Это как? Смогла, хоть и не хотела?» Хохотнули рядом. По отвратительной ухмылке моего хозяина я поняла, что ответ мне не понравится.